Спрос на книгу Радищева удовлетворялся ходившими по рукам многочисленными рукописными списками. Именно благодаря им Радищев «Рабство враг» цензуры избежал. Избежала цензуры комедия «Капниста Ябеда». Она тоже ходила по рукам в списках, тем более что по размеру своему она была значительно легче для переписки, чем «Радищевское путешествие». Все, что далее сообщает Мацай в защиту своей гипотезы, также бездоказательно. По его словам, Капнист и Крутицкий, по-видимому, были участниками нелегального подпольного издания. Еще далее сообщается, для того, чтобы осуществить нелегальное издание, комедию пришлось вновь набрать тем же шрифтом, каким было набрано первое издание. Но как невелико было мастерство рабочего наборщика, пишет Мацай, он не смог выполнить свою совершенно необычную работу, требующую поистине изумительной виртуозности с абсолютной точностью. Поэтому, по мнению Мацая, и получились некоторые мелкие несовпадения. Фамилия издателя в одном случае набрана Крутицкого, а в другом — Крутицкаго. В легальном издании напечатано «потряхает», а в нелегальном «потряхивает» и так далее. Отстаивая свою точку зрения, Мацай сообщает, что им изучено 13 экземпляров «Ябеды», из которых 5 он считает первого легального издания и 8 якобы второго подпольного. Подсчитывая в них типографские разночтения, которые можно найти только с лупой и сантиметром, Мацай почему-то обходит молчанием главное разночтение между первыми и вторыми. По его же словам, все первые 5 экземпляров легального издания имеют 138 страниц текста, в то время как все 8 экземпляров подпольного только 135. Так где же виртуозность подделывателя-наборщика? Сумев сделать подделку так, что 2 издания «Ябеды» специалисты принимали за одно целых 1,5 столетия, подделыватель спокойно не набирает и не печатает вовсе 2 страницы текста. И это его ошибки не замечает никто. Думается, что не было никакого второго подпольного издания «Ябеды». Было одно, но напечатанное, по манере того времени, в 3 видах, несколько экземпляров роскошных подносных, какое-то количество просто хороших для любителей и знатоков и остальное обыкновенные для продажи. В экземпляры первого и второго вида издатели посчитали необходимым приложить страницы с письмами, а третий вид выпущен без них. Исследователь Ябеды Мацай нашел в библиотеках 5 экземпляров, относящихся ко второму виду издания, а 8 к третьему. Первого роскошного вида ему не попалось. Экземпляры роскошные, так же как и экземпляры второго вида издания Ябеды 1798 года, и по количеству страниц, и по набору абсолютно одинаковы. При переводе типографской машины на печать третьего, обыкновенного вида издания, по каким-нибудь техническим причинам пришлось некоторые страницы набрать заново. Вот, собственно, и все. Какие-либо другие, более смелые предположения либо надо подтверждать документально, либо они так и остаются только предположениями. А в общем, вокруг Ябеды создалось 2 легенды. Одна о том, что Павел I приказал отдельно для себя поставить комедию, остался ею доволен и велел вернуть с дороги высланного в Сибирь Капниста. Другая легенда повествует о наличии какого-то второго, якобы нелегального подпольного издания «Ябеды». Думается, что первая легенда заслуживает большего доверия. Павел I был именно таким сумасшедшим, стремительным, могущим в секунду возвысить своего подданного или тут же ввергнуть его в узилище. Произошла ли подобная история с Капнистом или не произошла, но она очень похожа на правду. Вторая легенда о подпольном издании «Ябеды» не внушает доверия прежде всего по именам лиц,